Вера не должна догадываться. Она не простит. Она возненавидит Володю. Вера шла к матери в спальню. Поля точно выросла на пороге. «Не ходите, барышня, мамашенька плачут». Вера отступает, удивленная. Бледные брови приподнялись, яркие губы открылись. Но у Поля она не спросила ничего. Вот она стоит у окна в столовой и печально глядит на улицу. О чем она плачет? Вера согласилась бы на все жертвы, чтобы видеть мать счастливой и жизнерадостной. За спиной она слышит шаги Поли, потом осторожный звук перемываемых чашек. Вдруг до нее долетает шипящий звук голоса. «Вот кабы вы по-настоящему мамашеньку любили, давно бы вы ей дорожку расчистили. Что в самом деле? Не век же в девицах сидеть. Есть женихи, ну и выходите». Вера стремительно оборачивается. «Что такое? Как ты смеешь?» «И очень просто», — вскрикивает Поля, взмахнув над плечом полотенцем, и глазки ее сверкают, как у змеи, сон которой растревожили. «Я у вашей мамашеньки верная слуга, и ей счастье желаю, не так, как прочие, которые... Ваша мамашенька сами спят и видят замуж выйти, и жених есть, да вот удачи нет, загородила дочка дорогу. С какими глазами она под венец пойдет в самом деле, вас не пристроив? А вы фыркаете, добрыкаетесь. Тот нехорош, этот не люб. Чужой век заедаете». «Господи!» — срывается у Веры. Она задохнулась, даже губы побелели. «Лучинина не хотите, шли бы за барона». Вера идет из комнаты с окаменевшим лицом. «Были бы знатной барыней, и нам руки развязали бы», — вслед говорит ей Поля, звеня ложками по подносу. «Надо и совесть знать». Вера заперлась у себя. «Кто? Кто опять?» — стучит в ее мозгу. «Дорогу загородила. Надо совесть знать. Спит и видит выйти замуж. Она? Боже, какой стыд! Какой ужас! Все подозрения оправдались». И эту позорную тайну знает прислуга. Быть может, весь город говорит о ней. Жила с губернатором, с женатым. Что значит «жила»? Что-то низкое, гадкое. Иначе об этом не говорили бы шепотом, с ехидной усмешкой. Теперь опять есть что-то. Но кто он? Где он? Если б хоть раз взглянуть ему в лицо... Вера страстно рыдает, буря поднялась в душе, ревность, обида, отчаяние. Смерклась, она устала плакать. Она лежит на постели, вся сжавшись в комочек, разбитая душой и телом. А из хаоса чувств, после целого часа горького раздумья, всплывает болезненно жгучая мысль. «А я-то верила, что теперь я у нее одна. И ей так жаль». Так невыносимо жаль себя. Никогда чувство одиночества не охватывало ее с такой силой. Кто? Кто? Сощурившись на светлые цветочки обоев, она припоминает всех, кого видела в гостиной матери. И ни на ком не может остановиться. Какое мучение эта тревога, эта неизвестность. Стук в дверь. Она слышит голос Аннушки. «Барон приехал, барышня. Прикажете принять?» Первая ее мысль – «не надо». Вторая – «как хорошо, что он приехал». Она идет к зеркалу. Ей неприятно, что у нее опухли глаза и нос. Ну да все равно. Ведь этот не жених, и ему не надо нравиться. «Шли бы за барона», – вдруг вспоминает она. И останавливается на пороге. Кровь отхлынула к сердцу, ей больно. Чувство такое, как будто грязные пальцы смяли нежный цветок на ее глазах. Барон деликатен. Увидав заплаканные глаза Веры, узнав о мигрени хозяйки, он хочет уйти. Вера удерживает его. Сейчас подадут самовар, сейчас зажгут лампу. «Вы опоздали», — ласково замечает она.